Глава 24. Старый морж Меркатор безмятежно уставился вдаль. Льдины медленно проплывали мимо по ледяной воде северных морей. Куда они плывут? Откуда? Возможно, в месте, где соединяются северные и южные моря, белые глыбы раскалываются на мелкие, а затем и вовсе тают от теплой воды и жара, что дарит светило небес. Так сейчас происходит и с королевством Ледникового плато. Сначала откололись волки, а затем война и голод сделали свое дело. Лишь осажденная столица Анималии еще держалась под лапой Тардуса. Но и это ненадолго. Голод всегда побеждает другие чувства, а голод был уже на пороге Медведеполиса. Торговые пути закрыты волками, а город осажден. После битвы у Оленьего Редколесья волки объявили прибрежье северных морей своим и начали убивать торговцев. Сначала на нижнем торговом пути, что проходил по их землям, а затем и других. Через некоторое время и до Меркатора дошли слухи о том, что его тринаксодоны пропадают во льдах вместе с провиантом. Торговля встала. Временно или нет, стоило выяснить. Сегодня волки пришли и к нему. Меркатор был жителем водного мира и с волками не воевал, но расскажите это тринаксодонам. Есть бы они его вряд ли стали. Но для безопасности он легким кувырком все же переместился в воду, а затем и заполз на льдину. Хоть и не выглядели эти серые голодными, осторожность не помешала бы. Холеные и довольные волчьи морды. Поди пируют там награбленным. Его добром. А еще и принц Ювенис с ними якшается. Какой позор! Король Денсима в землях праотцов, наверное, вне себя от негодования. Мир этот не переставал удивлять. Какие еще сюрпризы он мог подбросить? Убедившись в своей безопасности, Меркатор вылез из воды и вернулся на свое належенное место. «Морж! А, Морж! Ты чего тут разлегся? Иди работай!» — послышалось за спиной Меркатора. — А чего работать-то? Работы нет, — печально вздохнул Морж. — Погоди, голос твой знаком мне. Он повернул голову и увидел улыбающегося Малеста, стоящего на самом краю берега. — Ну, здравствуй, старый друг. — Малеста! Ты ли это? Живой? Уж и не надеялся я тебя больше увидеть. Думал, сгинул в эти неспокойные времена. Старый, ты ослеп, что ли, пока меня не было? Конечно, живой. Ничто и никто не сможет помешать искателю приключений, храброму и отважному. Ну, точно это ты. Такой же мелкий, болтливый и задиристый. А как ты мимо волков прошмыгнул? Я и не прошмыгивал. Я с принцем Ювенисом дружбу вожу, а он с волками. Потому меня и не трогают. Малеста во все времена жил в почете и уважении. Ого! А как ты с ним сдружился? А помнишь, когда мы в последний раз виделись, я вон на том леднике прятался, — показал он хвостом. Так вот и Ювенис там тоже прятался. И мы так подружились, будто просто созданы были для этой дружбы. Ты прикопался к принцу и увязался за ним? Что ты такое говоришь? Мы с ним не разлей вода. Через столько испытаний прошли. Битвы, восстания, снова битвы. Я даже пару раз спасал ему жизнь. Морж засмеялся. Вот умеешь ты, мелкий, рассмешить старого моржа. Я не мелкий, я искатель приключений. Имею уважение. Малеста! Вдруг посерьезнел Меркатор. «В эти смутные времена все мы беглецы. Беглецы от смерти. Ты что, не видишь, что творится? Войны, голод. И этим вряд ли закончится. Чувствую, что будет что-то еще. Не дает покоя мне что-то. Любите вы, старики, все перестраховываться. Не переживай, нормально все будет. Столица скоро падет. Волки победят. Трон Медведеполиса займет Ювенис и откроет торговлю. И будешь, как раньше, тут командовать. А я уж замолвлю за тебя словечко. Так и быть, по старой дружбе. Малеста, как докопают туннель в столице, эти пути забудутся, и я пойду на заслуженный отдых. Скорее бы уж настали эти времена. Отправлюсь на Пингвиний мыс и буду греться под лучами светилы, лежа на леднике и глядя на забавных пингвинов. «Меркатор, ты всегда примерно тем же занимался», — рассмеялся Малеста. «Не понимаешь ты ничего. Я о службе своей думаю. Кого и куда отправить, да с кем встретиться. А хочется безмятежности и покоя». «Дадут тебе пингвины покоя, конечно», — продолжал смеяться Триноксадон. «Слушай, искатель приключений, не томи уже. Расскажи старому моржу, где тебя мотала судьбинушка нелегкая во времена тяжелые. Да выжить ты еще ведь смог. Неужто и правда Ювенис за тобой приглядывал? Ну, я подумаю, достоин ты моего рассказа или нет». «Малеста!» — рявкнул морж так, что тот от испуга отскочил. «Ладно, ладно, расскажу, так и быть. А то где ж ты еще о знатных приключениях узнаешь?» Малеста, словно бравый рассказчик былины сказок, расхаживал из стороны в сторону и, меняя интонацию и размахивая хвостом, вещал о своих приключениях. Как мастерски договаривался с волками, когда встретил их в прибрежных ледниках. Как в битве при оленьем редколесье бился и спас самого Хауду, за что тот позволил ему участвовать в военных советах. Как в яме сидел и разоблачил заговор предателей в волчьем прайде. Называл себя правой лапой принца Ювениса, его другом и верным советником, а также почетным гостем земель волчьих. Морж лишь ухмылялся, ибо понимал, что Малеста знатно привирал, но доля правды в его рассказе все же была. «Ладно, старый, пойду я. Меня ждут великие дела». «Бывай, мелкий». «Не называй меня мелким. Я искатель приключений». «Смерть свою не найди, искатель приключений, а то в самую гущу лезешь». «Что ты знаешь о приключениях, Морж? Разберусь как-нибудь без советов твоих», — с важным видом выдал Малеста. «Все, некогда мне, пойду». Триноксадон важной походкой направился в сторону, где принц Ювенис что-то обсуждал с вождем стаи волков. «А что это вы тут обсуждаете?» — бесцеремонно влез он в беседу. «Ювенис, друг мой, я твоему прихвостню когда-нибудь глотку перегрызу. Манеры его меня раздражают. Давай мы его в расход пустим, и все. Сразу тихо станет». Риджинал показал Малеста оскал. Тот даже попятился назад. «Чего разорался ты, серый?» — испугался он. «Юви, Юви, скажи ему, чего он?» «Ладно тебе, Риджинал. Мелкий, забавный, без него будет скучно. Принц, времена нынче не те, чтобы веселиться. Вот закончится смута, так и закатим пир на весь мир. А сейчас как-то не до смеха». «Это верно, но Триноксадона не тронь, он мой друг». «Слыхал, серый?» Встав в важную позу, с ухмылкой заявил Малеста. Риджинал лишь злобно зарычал и сделал пару резких шагов в сторону Малеста. «А-а-а, убивают!» С воплем убежал Триноксадон. «Наконец-то тихо станет. Где ты его нашел?» «Да вон на том леднике, когда отца моего в последний путь провожали. Я же тоже скрывался и не мог присутствовать на церемонии. А там этот сидит с удобного места, наблюдает, откуда всех видно. А тебя нет. Но я вышвырнул его оттуда. Так и началась наша дружба. Знаешь, Ювенис, хорошего друга нынче сыскать — большое дело. Вон Денте, тоже многие другом считали. А он затеял восстание, предав все, во что верил род наш. Власть туманит голову. Не то слово. Нужно быть бдительнее нынче. Не говори. Риджинал всматривался вдаль. Смотри, кто-то там появился на горизонте. Вижу. Не как братец твой с затуманенной головой решил торговый путь отбить? Очень даже возможно. Не обратив внимания на колкость Риджинала, ответил Ювенис. Провизия у них на исходе, да и настроение в столице мятежное. Откуда знаешь? Откуда, откуда? Мы ж там эти настроения и посеяли. Видать, все вышло как надо. Горностаи принесли весть, что план наш сработал. Что-то не сильно много их бежит на нас, но все же стоит перебить всех. Риджинал завыл, и первородные, бросив все дела, выстроились в боевой порядок, чтобы по команде ринуться в бой. «Не похожи они на войско, будто бегут от кого-то», — выдал свое умозаключение Юве. «Овцы-быки и толстороги в наступление коробками идут, да и медведи вперемешку с ними никогда не скроились. Порвать их всех надо, порвать!» Злобно заверещал Малеста, за что снова получил злобный взгляд от Риджинала и решил по-тихому ретироваться. «Но сейчас мелкий твой прав. Порвать их надо, да и все. Может, это хитрость братца твоего? Давай выждем. Их не очень много. Перебить всегда успеем». Риджинал снова завыл, и центурия первородных пошла на маневр, чтобы окружить врагов. Но те не собирались биться. Среди прибывших был бывший председатель Совета Волков Официалис. Он молил о пощаде и вопил, что желает поговорить с принцем Ювенисом или вожаком волков. Первородные окружили животных в плотное кольцо и злобно рычали, медленно переставляя лапы и приближаясь к ним. Шарахавшихся на них злобно цапали. Обстановка накалялась. Внутри кольца оказалось пяток овцебыков, пяток толсторогов, пара песцов и три медведя, включая Официалиса. Все они были измотаны и страшно напуганы. Когда Ювенис и Риджинал неспешно подошли к окруженным, на горизонте еще появились медведи. И вот они уже напоминали пилотою. «Ах ты, грязный предатель!» — заревел Риджинал на Официалиса. — Я же говорил, задумали они что-то. Нельзя доверять медведям. Убить всех! Волки не заставили себя ждать и начали рвать на клочья пленников. Те пытались отбиваться, но ни силой, ни духом не превосходили их. Да и вымотаны были своим маршем. Они кричали, что бегут от страшных чудищ, но никто их уже не слушал. Клочья и плоть разлетались во все стороны. Спустя несколько мгновений еще теплые туши остались без внимания, ибо предстояла битва с целой пилотой медведей. А это уже серьезная сила. Первородных было слишком мало, чтобы одолеть столько грозных воинов, но сдаваться они не собирались. «Победа или смерть!» — скандировали волки. Медведи приближались. Во главе их бежала... Ювенис не поверил своим глазам. Это была матушка его, Домина. Ради Тардуса она пошла на хитрость, чтобы убить его. Он не верил в это. Но выглядело все именно так. Риджинал завыл еще раз. Волки перестроились для битвы с Пилотоей Домины. «Это мать моя, Риджинал!» — взволнованно завыл Ювенис. — У предательства нет родителей, друг мой. Приготовься! — закричал он. — Риджинал! — уже сурово рыкнул Ювенис. — Ты с нами или против нас? Они встретились взглядами, холодными и полными ненависти. Паузу нарушила Домина, которая еще издали начала кричать: «Остановитесь! Остановитесь!» Королева махнула лапой, и медведи ее встали, как вкопанные. А она пошла навстречу своему злейшему врагу и сыну. В голову принца закралась мысль, что матушка предала его. «Ювенис, сын мой, останови это!» — продолжала кричать она. Ювенис и Риджинал выдвинулись ей навстречу. «Здравствуй, сын мой!» «Здравствуй, матушка!» «А к тебе, как я могу обращаться, вожак?» «Вождь стаи первородных волков Риджинал!» — надменно рыкнул он. «Здравствуй, вождь стаи первородных волков Риджинал! Большая угроза нависла над нами всеми. Нет времени, чтобы выяснять, кто среди нас сильнее. Время объединиться и дать бой нашему общему врагу». «Что ты такое говоришь?» — рассмеялся Риджинал. «Матушка, о ком идет речь? О каком враге ты говоришь? Нет у нас никаких общих врагов. Тардус наш враг. А ты на стороне его привела сюда пилотою медведей, чтобы убить нас?» «Ювенис, я действительно пришла сюда, чтобы освободить торговый путь, ибо животные в столице голодали. Однако пока шли мы сюда, все изменилось. Брат твой, скорее всего, уже на пути к праотцам, а мир, которым ты править желал, погиб. Из крепких льдов освободились полчища креолов, голодных и нещадных. Ты понимаешь, нет больше ни волков, ни медведей, ни прочих животных. Теперь есть креолы и их пища, слабые и разрозненные животные. Если мы не объединимся и не дадим им отпор, то уничтожение нашего мира — лишь вопрос времени». «Да что она говорит такое? Долгие-предолгие времена ни слуху, ни духу не было о креолах, а когда столица почти пала, вдруг появились! Не верю! Ни единому слову!» Волк завыл, чтобы первородные ринулись в атаку, но его никто не услышал. Раздался оглушительный и режущий слух рев. Пять хищников зашли с разных сторон. Четыре самки и самец, что один лишь имел разноцветный гребень на голове и был меньше в размерах, но почему-то те слушались его. Он издал мощный и пронзительный возглас в тот момент, что и Риджинал. Белые креолы в снегах были совсем незаметны, да и внимание противостоящих было сосредоточено только друг на друге. Обстановка стала еще напряженней, сменился лишь расклад сил. Креолы не боялись смерти, ибо не могли думать о ней. Их желание утолить голод было сильнее всех остальных чувств, если они вообще таковыми обладали. Древние хищники ринулись в атаку одновременно. Что волчьи пилотои, что медвежьи не были обучены битвам с креолами. Маневры древних хищников и их стратегии просто были неизвестны. Первородные ринулись в бой, но были слишком мелкими по сравнению с креолами, даже учитывая, что считались крупными особями для своего вида. Волки отлетали от креолов словно от стены. Некоторым удалось запрыгнуть на них сверху, но зубами они лишь выдирали грязно-белый мех из кожи динозавров. Те их скидывали, и все начиналось сначала. Трое креолов, зашедшие с тыла волков, активно наступали без особого их сопротивления. Центурии первородных было не по силам справиться со столь великой силой. Волки отступали. Отступали и медведи, хоть и несли меньшие потери, чем их друзья по несчастью. Они были всего в два раза меньше креолов, да и с их фланга их было всего двое, поэтому те и нападали менее решительно. Лишь выдергивая по одному медведю из строя, они прыгали на своих жертв. Не всегда удавалось, но около пяти обездвиженных окровавленных медвежьих туш уже лежали на льдинах. Волки же несли крупные потери. Ювенис понял, что в битве с креолами боевые построения не помогут, особенно волчьи. «Риджинал, прикажи своим бежать!» — закричал он. «Волки не сдаются! — рыкнул вождь. — Лучше умереть в бою и с честью отправиться в земли предков, чем трусливо бежать. — Ты не понял. Твои построения бьют. Ты не видишь? Нужен хаос. Поиграем в салки с креолами. Пусть побегают. Вокруг. Надо сбить их с толку. По одному мы их перебьем. Волк молча кивнул. Не нравилось ему, что им командовал медведь, даже союзник. Но выбора у него не было. Половина стаи уже погибла, а креолы даже не убавили свой пыл. Раскидывали их в разные стороны и перегрызали одного за другим. Риджинал дал сигнал, и волки бросились в рассыпную, периодически меняя направление и уворачиваясь от острых клыков и когтей креолов. Трое динозавров устремились за ними, но в их кровожадных глазах было недоумение. Не знали они, за кем бежать. А волки продолжали хаотично маневрировать. Меж зубов креолов оказывался лишь воздух. А лапы их и хвосты подвергались нападкам со всех сторон. Древние хищники не успевали реагировать. Настолько молниеносно и непредсказуема была новая тактика волков. Ювенис присоединился к медведям. — Матушка, веди воинов своих в атаку! — закричал принц. — Я с вами! — В атаку! — заревела медведица и кинулась на одного из креолов. За ней последовали и другие, заходя с флангов. Вторая половина пилотои вместе с Ювенисом со всех сторон напала на второе чудище. Отступать они даже не собирались, несмотря на столь мощный натиск. Медведи просто обезумели. Они больше не боялись и верным путем шли на смерть, словно вера в волчьи идеалы заразила их сердца. Несколько медведей запрыгнули сверху на креола благодаря отвлекающему маневру королевы, за которой она поплатилась жизнью. Разбежавшись, она прыгнула прямо на врага и когтями впилась ему в шею. Креол же зубами впился в брюхо домины. Она рвала когтями его, пока кровь не подступила к горлу, но он не отпускал ее. Длинные и острые зубы динозавра глубоко вошли в плоть королевы. Одновременно с этим древний хищник пытался скинуть с себя запрыгнувших со спины наездников, но было уже поздно. Те неистово рвали его шкуру, а затем выпустили его потроха наружу. Спустя мгновение он упал, закрыв глаза. Хватка его челюсти ослабла, и он отпустил уже мертвое тело домины. До самого последнего своего мига королева сражалась за себя, за жизнь, за всех животных. — За королеву! — зарычал один из медведей и ринулся на второго креола, который никак не сдавался. — За королеву! — поддержали остальные. Ювенис лишь на мгновение посмотрел в сторону, где лежала его погибшая матушка. Невероятная злоба накрыла его. Закипевшая кровь прилила к голове, его обуяла ярость. Природная и необузданная. Никогда он не был так зол. «За королеву!» — закричал он и прыгнул с фланга на креола. Оказавшись на загривке динозавра, он когтями вцепился в его шею, так сильно, что лапы его сразу же залила кровь древнего. Креол взревел и начал метаться. Медведи прыгали на него, но тот сшибал их хвостом и передними лапами. Тогда Ювенис впился клыками в загривок его и начал ожесточенно грызть, откусывая здоровенные куски. Попытки скинуть медведя с шеи стали слабеть, а потом древний упал на льдину. Медведи накинулись и за несколько мгновений распотрошили его тушу. Внутренности креола вывалились на льды, а кровь его залила белые цвета в красный. Кроваво-красный, как это всегда бывает в битвах. Зол был не только Ювенис. Медведи любили свою королеву. Королеву, что родила за свой народ и погибла, чтобы он мог жить дальше. Жертва домины оставила в сердцах их надежду на жизнь. Жизнь, за которую стоило бороться даже бок о бок со своими непримиримыми врагами. До последней капли крови и вздоха холодного воздуха ледникового плато. «За королеву!» — вновь завыл Ювенис. И медведи ринулись на оставшихся трех креолов, которые играли смертельные салки с первородными. Волки вымотали их, но сильного урона не нанесли. Зато дали преимущество союзникам, воодушевленным подвигом своей королевы. Медведи кучей набросились на одного из хищников, а когда тот упал, два десятка волков стали грызть его. Тот еще брыкался несколько мгновений и пытался встать, но битва его, как и жизнь, подошла к своему финалу. Двое других разъяренно помчались за стаей волков, которая летела к краю ледника. Волки, словно заправские пингвины, с разгона входили в холодную воду. Один из креолов не смог остановиться пред пучиной морской, как только не старался зацепиться когтями за лед. Скорость его была велика, а места, чтобы остановиться, совсем не осталось. Он рухнул в воду, создав массу брызг. Его соплеменнику повезло больше, ему все же удалось остановиться на самом краю ледника. Однако несколько медведей, что неслись за ним следом, тараном своих мощных туш свалили его в бездну морей. Правда, и сами попадали в воду. Легенды не ошибались, креолы все же не умели плавать. Они барахтались, клацали зубами, но верно шли ко дну. Туда им и дорога. Правда, зацепив одного из медведей, утащили его вместе с собой на дно. Эта кровавая битва была закончена. Никто не радовался победе, ведь жертв было больше, чем выживших. И это был явно не последний бой. Животные осознали, что появился новый враг, жестокий, кровожадный и, самое страшное, огромный и сильный. Никто не знал, сколько чудовищ вылезло из туннеля, но было понятно, что если небольшая их стая почти справилась с союзом Центурии Первородных и Пелотои Медведей, то шансов на выживание почти не оставалось. Однако без боя они не сдадутся. Смерть в битве казалась лучшей альтернативой жизни в постоянном страхе. Ювенис подошел к туше матери. Ему было неимоверно больно смотреть на ее бездыханное, окровавленное тело. Вспомнилось почему-то детство, как матушка бегала за ним по окрестностям Медведиполиса, как баюкала, как прикрывала от сурового отца, короля Денсимы. Ювенис остался совершенно один. Его покинули отец и мать. И брат, погибший для него в тот миг, когда корону Анималии надел. Сердце медведя колотилось со страшной силой. Он хотел отомстить всем креолам, но где же взять столько воинов? Ювенис решил, что будет биться с этими тварями, пока не угаснет навсегда свет в глазах его. Принца словно разрывало изнутри. Чувства переполняли его. Он завыл, как никогда. Остальные медведи поддержали его. Даже волки отдали дань уважения храброй королеве. Она была противником, но в своей последней битве стояла плечом к плечу с ними. Неожиданно для всех общий страшный враг, что мог уничтожить всех животных Анималии, стал причиной союза волков и медведей. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? На следующий день погибших волков и медведей предали снегам, закопав их в две разные ямы. Морш-меркатор позаботился о том, чтобы достойно проводить домину к праотцам в соответствии с традициями королевских особ. Дельфины притащили огромную льдину, на которую Ювенис аккуратно уложил матушку, а затем оттолкнул в пучину морскую. Дельфины подхватили льдину и понесли прочь. Все молчали. Ужас закрался в их сердца. В воздухе веяло смертью. Смертью, что ожидало всех. Когда траурная церемония закончилась, Ювенис развернулся и пошел прочь. Но его окликнул Скриба, секретарь Меркатора. «Уважаемый принц Ювенис!» «Отстань!» — рыкнул он. «Но я все же настаиваю на беседе!» — упрямо твердил пингвин. «Тебе жить надоело!» Ювенис резко развернулся и щелкнул зубами прямо пред носом Скрибы. «Сгинь!» «Король Касатиус VIII желает побеседовать с вами!» Ювенис очень хотел побыть один, но упускать шанс обрести союзника в лице короля водного мира, который мог помочь в столь трудное время, не хотелось. Он усмирил пыл и направился к берегу. Из бездны морей появился Касатиус VIII. Ювенис знаком с ним давно, но дружбы между ними не было. Он был из древнего рода касаток, которые отличались от своих сородичей тем, что на лбу их была белая отметина в форме короны. Именно предки Касатиуса когда-то прогнали из водного мира и северных морей Мегалодона, за что почитаемы были во все времена. Чувствителен мир его был к историческим моментам. Именно поэтому в качестве расплаты за рыбу и крабов принимали они артефакты древности, в том числе кости треклятых креолов. Ювенис надеялся, что Касатиус поддержит его в битве со страшным врагом. Помощь амфибий, что состояли на службе в войске водного мира, была бы сейчас как никогда кстати. Да и чайки, которые тысячами с небес рушились на врага в битвах древних, могли бы пригодиться. «Прими мои соболезнования, Ювенис. Я ценю твое внимание, Касатиус, но матушку мою слова не вернут, как и многих, кого унесла эта война. Сколько семей потеряли своих близких, а сколько еще потеряют? Я своими глазами видел, насколько силен новый враг. Тяжелые нынче времена настали для всех нас. Легко тебе говорить. Креолы не умеют плавать. Опасность не придет в твой дом. Ювенис, я понимаю, что сейчас ты на взводе, но необходимо собрать все силы в кулак и объединить все прайды для битвы с настоящим злом, несущим смерть всем и вся. Ты законный наследник престола, и это не право твое, а обязанность. Ты должен спасти эти земли. Ты законный наследник Тардус, если он, конечно, жив. У матушки моей были сомнения на этот счет, да будет путь ее в земли праотцов спокойным и мирным. А ты разве не знаешь? — перебил его Касатиус. — Не знаю чего. Еще вчера вечером веговисы, что кружили над столицей в день появления креолов, видели смерть короля. Ты предлагаешь верить веговисам? Можешь проверить, правду они говорят или нет? Нет уж. Столица, кишащая креолами, не лучшее место для путешествия. Как он погиб? Как правил, так и погиб. Ювенис вопросительно посмотрел на короля водного мира. «Как трус», — добавил тот. «Сначала он бросил в пасть креола, преследовавшего его Висионариуса, который служил верой и правдой прежнему королю и ему. Да и по делам этому Висионариусу все беды из-за него. Ненавижу этого подлого оленя. А Тардус как погиб? Забравшись на стену, прыгнул с нее, а затем тушу его сожрали креолы. Пусть путь и его в земли праотцов будет спокойным и мирным. Ювенис, твой брат сдался, когда нужен был своему народу, ставшему завтраком для креолов. Достоин ли он был короны? Я слышал, что Денсима хотел сделать тебя своим наследником. И я склонен верить этому, ибо очень хорошо знал отца твоего. Но случилось так, как случилось. Этого уже не изменить. Пережитое поможет тебе стать справедливым и мудрым правителем, который поднимет свой народ на битву с креолами. Анималия истерзана. Нет столько воинов, чтобы дать бой такому сильному врагу. Да и разобщены народы. Волки никогда не будут воевать рядом с медведями. Ты же видел, как в битве торгового пути именно союз волков и медведей победил креолов. Вынуждены были, ибо застали врасплох нас. Начало положено. Все понимают, что поодиночке не выжить. А если собрать все прайды воедино, шанс есть. Из-за него нужно цепляться всеми силами. Я хочу помочь тебе, друг мой. Как? В нужный час я отправлю мору амфибий и тьму чаек на помощь тебе в битве с креолами. 1000 воинов из прайдов, гигантских тринаксодонов, боевых моржей, тюленей, пингвинов и тьма белых чаек серьезно укрепили бы мощь грядущего войска Ювениса. На льдах они, конечно, не лучшие воины, но в прибрежье им равных нет. Ювенис слышал о ратных подвигах воинов морского мира. Подводные моры, состоящие из касаток белух и боевых дельфинов, когда-то давно прогнали мегалодона из своих вод, а амфибии с особым рвением защищали прибрежье от ледниковых животных. Чего только тьма белых чаек стоит. Ходили легенды, что эти мелкие противные птицы в нужное время собирали всех своих сородичей. Их было столько, что покрывали они все небеса, и тьма поглощала свет. Именно потому так назвали их воинство. В душе Ювенис ликовал, но Касатиусу решил этого не показывать, ибо не знал, насколько искусными воинами они окажутся в битве с креолами. И все же надеялся на лучшее. «Если я доживу до того момента, владыка водного мира!» «Выше нос, Ювенис! Ты новый король Анималии по законному праву!» «Король без королевства? Что это за король?» «Величие рождается в испытании. Ты думаешь, у великого короля Бурсы не было трудностей, когда он создавал Анималию?» А ты, между прочим, его прямой потомок. Его кровь течет в твоем теле. Так сделай же так, чтобы о тебе слагали легенды долгие-предолгие времена. Победи креолов и верни величие своему народу. И мир пусть вернется на ледниковое плато. Время оставить всю грызню в прошлом. Ибо лишь единство пред врагом страшным спасет твоих подданных. Спасибо, Касатиус, ты настоящий друг. Я верю в тебя, Ювенис. Докажи миру звериному, что ты достоин называться потомком своих славных предков. Касатиус, я буду биться, покуда дышу этим ледяным воздухом. Скоро мы украсим дно морское сотнями костей этих тварей в знак благодарности за твою помощь. Взамен на рыбу и крабов? — слегка улыбнулся король водного мира. — Сейчас не время говорить о цене. Я понял, друг мой. Надеюсь, наша следующая встреча будет не при столь печальных обстоятельствах. И буду я не на льдине, которую дельфины твои несут в далекие дали, где медведи ищут врата в земли праотцов. Еще не время для твоей смерти, Ювенис, еще не время! С этими словами Касатиус погрузился под воду, махнув хвостом, и был таков. Отошедший от края ледника, принц не поверил своим глазам. Медведи, словно старые моржи, развалились прямо возле поста Меркатора. А вокруг кучками лежали волки. Они не желали перебить друг друга, а мирно о чем-то беседовали. словно и не было кровной вражды, что продолжалось не одно поколение. Битва с креолами объединила злейших врагов. Раздался откуда-то сбоку голос Риджинала. Мир этот не перестает удивлять. «Как воевать будем, когда все закончится?» — засмеялся вождь первородных. «Если закончится, и если останется кто-то, кто сможет воевать!» — хмуро рыкнул Ювенис. «Пора выдвигаться, нечего охранять торговые пути. Их больше нет, как и анималии. Столица пала, пал и король». «Да здравствует новый король!» Снова ухмыльнулся Риджинал. «Не думаю, что сейчас время для шуток. Грядет страшная грызня. И не одна. Пора выдвигаться в волчьи земли. Отправь самого быстрого гонца к Хауди. Он должен знать о возвращении креолов». «Нет, ну точно король в тебе проснулся. Указы уже раздает. Риджинал!» «Да все, все, я понял. Король Ювенис».